Глава 7. Я принимаю дары от незнакомца. Тантал хотел представить все так, будто стимфалийские птицы залетели в наш лес по своим делам, и не напали бы, если бы Аннабет, Тайсон и я не взбудоражили их своим неумелым обращением с колесницами. Это была такая явная несправедливость, что и я послал Тантала поохотиться за очередным пончиком, и это отнюдь не улучшило его расположение духа. Он назначил нас дежурить по кухне. Всю вторую половину дня нам предстояло отскребать горшки и блюда в подземном помещении, где посудомойщицами работали гарпии. Гарпии мыли посуду не водой, а лавой, чтобы добиться ослепительной чистоты и убить 99% всех бактерий. Поэтому нам с Аннабет пришлось надеть асбестовые рукавицы и фартуки. Тайсону было все равно. Он погружал голые руки прямо в кипящую лаву и тер, что было сил. Но нам с Аннабет пришлось хорошенько намучиться, учитывая жару и опасную работу. Особенно, когда добавлялось несколько тонн лишних тарелок. Тантал закатил банкет в честь победы Кларисы. Жратва по полной программе, плюс дохлые стимфалийские голуби, приготовленные по-деревенски. Единственной положительной стороной нашего наказания было то, что у нас с Аннабет появился общий враг и куча времени, чтобы поговорить. Еще раз выслушав мой рассказ про сон о Гроувере, она, кажется, поверила. Если он действительно нашел это и нам удастся это вернуть... Постой. Прервал ее я. «Ты ведешь себя как точь...» «Хватит говорить загадками. Если Гроувер нашел это, что это?» «Хорошо, я намекну. Что остается, когда ты снимаешь шкуру с барана?» «Всякая гадость». Аннабет вздохнула. «Руно. Шерсть барана называется руном. А если у барана к тому же золотая шерсть?» «Золотое руно. Ты что, серьезно?» Аннабет соскребла с тарелки в лаву целую кучу голубиных костей. «Помнишь седых сестер, Перси?» Они сказали, будто знают, где находится то, что ты ищешь, и упомянули Язона. 3000 лет назад они рассказали ему, как найти золотое руно. Ты знаешь историю про Язона и аргонавтов? «Да», — сказал я. «Старый фильм с дурацкими героями». «О боги», — ответила Аннабет, закатывая глаза. «Перси, ты безнадежен». «Ну что еще?» «Просто послушай». Подлинная история руна такова. У Зевса было 2 детей. Мальчик Кадм и девочка Европа. Понял? Их собирались убить, принести в жертву, но они обратились с мольбой к Зевсу, прося его спасти их. Тогда Зевс послал волшебного летающего барана с золотым руном, который перенес их из Греции в Колхиду, что в Малой Азии. На самом деле он перенес только одного Кадма. Европа по пути заболела и умерла, но это не важно. Возможно, это было важно для нее. Суть в том, что когда Кадм попал в Колхиду, он принес золотого барана в жертву, а руно повесил на дереве посреди царства. Руно сделало страну процветающей. Животные перестали болеть. Растения давали богатый урожай. А поселян ломилась закрома от изобилия продуктов. Мор никогда больше не приходил на эту землю. Вот почему Язон решил похитить руно. Оно оживляет любую землю, где бы ни находилось. Оно лечит болезни, укрепляет природу, очищает от загрязнения. И оно может вылечить дерево Тали. Она бы откивнула. И вернуть былую крепкость и надежность границам лагеря полукровок. Но Перси... Руно пропало вот уже несколько веков назад. Сколько героев искали его, и все безуспешно. «Но Гроувер нашел его», — возразил я. «Он отправился на поиски Пана, а вместо него нашел руно, поскольку от обоих исходит природное волшебство. Звучит складно, Аннабет. Мы можем отыскать руно и вместе спасти лагерь. Вот было бы здорово». «Пожалуй, слишком здорово», — нерешительно произнесла Аннабет. «Тебе не кажется? А если это ловушка?» Мне вспомнилось прошлое лето, когда Кронос манипулировал нами. Он почти одурачил нас, едва не помог начать войну, которая разрушила бы западную цивилизацию. «И как же нам сделать выбор?» — спросил я. «Ты поможешь мне найти и спасти Гроувера или нет?» Аннабет бросила взгляд на Тайсона, который утратил интерес к нашему разговору и вполне счастливый забавлялся, пуская в потоки лавы игрушечные кораблики, чашки и ложки. «Перси», — прошептала она, — «нам придется сражаться с циклопами. Полифем худший из них. И есть только одно место, где может находиться его остров. Море чудовищ. Где это?» Аннабет уставилась на меня так, будто считала, что я разыгрываю дурачка. «Море чудовищ. То самое, через которое пришлось отплыть Одиссею, Язону, Энею и всем остальным. Ты не хочешь сказать Средиземное море?» «Нет. В общем-то, да, но нет». Еще один прямой ответ. «Спасибо. Перси, пойми же. Море чудовищ — то, через которое проплывают все герои в поисках приключений. Обычно принято считать, что это Средиземное море. Но, как и все остальные, оно перемещается вместе с центром западного могущества. Как Олимп, который теперь расположен над Empire State Building, сообразил я. Я гид под Лос-Анджелесом. Верно. Но море. Полное чудовище. Как можно скрыть такое? Неужели смертные не заметили бы, что происходит что-то странное? Например, исчезают корабли? Конечно, они замечают. Они не понимают, но знают, что в этой части океана происходит нечто необычное. Сейчас море чудовищ находится у восточного побережья США, к востоку от Флориды. Смертные даже дали ему свое название. Бермудский треугольник? Именно. Я принял это к сведению. Похоже, это было самое странное из того, что я узнал с тех пор, как попал в лагерь полукровок. Окей, теперь мы, по крайней мере, знаем, в каком направлении двигаться. И все же это огромное пространство, Перси. Искать крохотный остров в водах, кишащих монстрами? Эй, я же сын бога Марии. Для меня это родная стихия. Как думаешь, трудно нам придется? Ну, сначала надо поговорить с Танталом. Получить его согласие на поиск. Он наверняка откажет. Аннабет нахмурила брови. Тогда нужно поговорить с ним сегодня вечером, у костра, при всех. Весь лагерь нас услышит. Они окажут на него давление, и он будет вынужден согласиться. Возможно. В голосе Аннабет звучала слабая надежда. А пока давай лучше вымоем эти тарелки. Передай мне распылитель лавы. В тот вечер у костра за пивалами были дети Аполлона. Они старались прибодрить всех, но после дневного нападения стимфалийских птиц это оказалось нелегко. Обитатели лагеря расположились на полукружке из каменных ступеней и неуверенно подпевали, глядя на ярко пылающий костер, пока ребята из домика Аполлона бренчали на гитарах и перебирали струны своих лир. Мы исполняли обычные лагерные песни вдоль по Эгейскому морю. Я прихожусь с себе прапрадедушкой. Знаете, это земля Миноса. Костер был заколдованный, поэтому чем громче мы пели, тем выше поднималось пламя, меняя цвет и жар в соответствии с настроением толпы. В хорошие вечера я сам видел, как огонь взвивался до 20 футов в высоту, и от него шел такой жар, что все разложенные перед ними маршмеллоу сгорали. Сегодня пламя поднялось только на 5 футов, еле горело, и цвет на него был бледный, как у льняной ткани. Дионис ушел рано. Помучившись несколько песен, он пробормотал нечто вроде того, что даже играть в бейзик с Хероном было веселее. Затем, бросив на Тантала неприязненный взгляд, побрел к большому дому. Когда отзвучала последняя песня, Тантал сказал: «Замечательно, ну просто чудо». Он прошел вперед, подцепив парочку сгоревших маршмеллоу, и попытался как бы невзначай ухватить желанную еду. Но прежде чем он успел коснуться ее, суфле соскочил из палочки. Неистовым движением Тантал попытался схватить его, но лакомство покончило с собой, бросившись в огонь. Тантал обернулся к нам с холодной улыбкой. «Итак, несколько объявлений касательно завтрашнего расписания». «Сэр», — вмешался я. У Тантала нервно дернулось веко. «Наш кухонный мальчик хочет что-то сказать?» Как кто-то из домика Ареса хихикнул, но я никому не мог позволить смутить меня и заставить замолчать. Я встал и посмотрел на Аннабет. Слава богам, она тоже встала. «У нас есть идея, как можно спасти лагерь», — объявил я. Воцарилось мертвое молчание. Но, сказать по правде, я завладел всеобщим вниманием, потому что пламя костра стало ярко-желтым. «Интересно», — мягко произнес Тантал. «Но если это как-то связано с колесницами...» «С золотым руном», — ответил я. «Мы знаем, где оно». Пламя стало оранжевым. Прежде чем Тантал успел остановить меня, я выплел все о моем сне про Гровера и остров Полифема. Даже выступила Аннабет. Напомним всем, что именно может сотворить руно. В ее устах это прозвучало более убедительно. «Руно может спасти лагерь», — сказала она в заключение. «Я в этом убеждена». «Чушь», — отрезал Тантал. «Мы не нуждаемся в спасении». Все уставились на него и не отводили глаз до тех пор, пока Тантал не почувствовал некоторую неловкость. «Кроме того», — быстро добавил он, — «вы говорите о море чудовищ, но его точное местоположение... Вы даже не знаете, где его искать». «Я знаю», — ответил я. «Знаешь?» — шепнула, наклонившись ко мне, Аннабет. Я кивнул, потому что она сама разбудила во мне некоторые воспоминания, сказав о седых сестрах. Тогда сведения, которые они сообщили, показались мне бессмысленными. Но теперь... 30-31-75-12, — сказал я. «Вот как!» — протянул Тантал. «Спасибо, что поделился с нами этими бессмысленными цифрами. Это координаты», — пояснил я. «Широта и долгота. Нам рассказывали про это на уроках естествознания». Даже на Аннабет это произвело впечатление. 30 градусов 31 минута северной широты, 75 градусов 12 минут западной долготы. Он прав. Эти координаты дали нам седые сестры. Это должно быть где-то в Атлантическом океане, недалеко от побережья Флориды. Море чудовищ! Нам надо организовать поиск. Подожди минутку, попытался притормозить ее Тантал. Но обитатели лагеря хором закричали. Нам нужен поиск! Нам нужен поиск! Костер разгорелся еще ярче. В этом нет необходимости, твердил Тантал. Нам нужен поиск! Нам нужен поиск! Хорошо! Заорал Тантал, глаза его сверкнули гневом. «Так вы, молокососы, хотите, чтобы я дал разрешение на поиск?» «Да!» «Прекрасно!» — согласился Тантал. «Я предоставлю право отважному воину предпринять это опасное путешествие. Найти золотое руно и вернуть его в лагерь. Или погибнуть». Мое сердце преисполнилось торжеством. «Я не позволю Танталу запугать меня. Вот что мне предназначено было сделать. Я спасу Гровера и лагерь, и ничто меня не остановит». «Я разрешаю нашему победителю посоветоваться с Оракулом», — возгласил Тантал. «И выбрать двух спутников для путешествия. Я думаю, что выбор победителя очевиден». Он посмотрел на Аннабет и на меня так, будто хотел содрать с нас кожу живьем. «Победителем следует признать того, кто сумел завоевать уважение обитателей лагеря, кто доказал свою изобретательность и храбрость в гонках и обороне лагеря. Тебе поручаю я возглавить поиски, Клариса». Пламя замигало тысячу различных красок. Обитатели домика Ареса затоптали ногами, восклицая. «Клариса! Клариса!» Клариса поднялась. Вид у нее был ошеломленный. Но потом она взяла себя в руки и горделиво выпятила грудь. «Я принимаю право на поиск». «Погоди!» — крикнул я. «Гровер мой, друг! Сон приснился мне!» «Сядь!» — завопил кто-то из домика Ареса. «У тебя уже был шанс отличиться прошлым летом!» «Просто ему хочется снова оказаться в центре внимания!» — поддакнул еще один голос. Клариса бросила на меня испепеляющий взгляд. «Я принимаю на себя руководство поиском!» — повторила она. «Я, Клариса, дочь Ареса, спасу лагерь!» Одобрительные возгласы обитателей домика Ареса звучали еще громче. Аннабет стала протестовать, и ее сородичи из домика Афины присоединились к ней. Постепенно каждый из присутствующих принял чью-то сторону. Поднялся нестройный шум. Друг в друга полетели палочки с маршмеллоу. Я подумал, что все это превратится в настоящую войну, пока Тантал не крикнул. «Тихо вы!» Его голос охладил даже мой пыл. «Сядьте!» — приказал он. «Я расскажу вам одну страшную историю». Не знаю, что он там задумал, но мы все неохотно вернулись на свои места. Аура зла, исходящая от Тантала, была не слабее, чем у монстров, с которыми мне приходилось сталкиваться. Жил-да был смертный царь. Возлюбленный богами. Тантал приложил руки к груди, и у меня возникло чувство, что он говорит о себе. Царя этого, продолжил он, даже приглашали на пиршество, непосредственно на Олимп. Но когда он попытался взять немного нектара и амброзии на землю, чтобы узнать их рецепт, всего лишь самую чуточку, не подумайте дурного, боги наказали его. Они навсегда изгнали его из своих покоев. Его собственный народ издевался над ним. Его дети бронили его. «О да, у него были ужасные дети. Точь-в-точь, как вы». Он указал скрюченным пальцем на нескольких ребят, сидевших возле костра, включая меня. «Известно ли вам, как он поступил со своими неблагодарными детьми?» — мягко вопросил Тантал. «Известно ли вам, как он отплатил богам за жестокую кару?» Он пригласил обитателей Олимпа на пир в свой дворец, чтобы показать, что не держит зла за душой. Никто не заметил, что куда-то исчезли его дети. А когда он угостил богов ужином, догадываетесь ли вы, мои дорогие, что они обнаружили в своих кушаньях? Никто не решился ответить. Цвет костра стал темно-синим. Злобные отсветы пламени трепетали на искаженном лице Тантала. «О, конечно! В иной жизни боги наказали его!» — хрипло произнес Тантал. «Жестоко покарали. Но он испытал хотя бы на минуту удовлетворения, не так ли?» Дети его никогда больше не пререкались с ним и не оспаривали его власть. И знаете что? Ходит слух, что дух этого царя обитает сейчас в этом самом лагере, ожидая шанса отомстить неблагодарным и непослушным детям. Итак, есть еще недовольные тем, что мы отправляем Кларису на этот поиск? Никто не издал ни звука. «Каракула, дорогая, ступай», — кивнул Тантал Кларисе. Дочь Ареса заерзала на месте, словно даже она не хотела славы ценой того, чтобы ходить любимчиков у Тантала, «Сэр, иди!» – прорычал он. Клариса неуклюже поклонилась и торопливо пошла к большому дому. «Ну а что скажешь ты, Перси Джексон?» – спросил Тантал. «Какие замечания будут у нашего посудомойки?» Я промолчал. Я не собирался доставлять ему удовольствие снова наказывать меня. «Хорошо. И позволю себе напомнить каждому. Никто не покинет этот лагерь без моего разрешения. А всякий, кто попытается... Конечно, если он останется в живых после этой попытки, будет изгнан навсегда. Но этим дело не окончится. Отныне и впредь гарпии ужесточат комендантский час. А они всегда голодны. Спокойной ночи, дорогие мои. Приятных сновидений». По взмаху руки Тантала костер погас, и обитатели лагеря поплелись отыскивать свои домики в потемках. Я ничего не стал объяснять Тайсону. Он понимал, что я расстроен. Сообразил, что я собирался отправиться в путешествие, а Тантал мне не разрешил. «Ты все равно пойдешь?» — спросил он. «Не знаю», — вынужден был признаться я. «Это будет тяжело, очень тяжело». «Я помогу». «Нет». «Я не могу просить тебя об этом, дружище. Слишком опасно». Тайсон посмотрел на лежавшие у него на коленях кусочки металла, из которых он что-то собирал. Пружинки, колесики, какие-то проводки. Бекендорф дал ему кое-какие инструменты и разрозненные части, и теперь Тайсон каждый вечер возился с ними. Хотя я очень сомневался, что он своими ручищами справится со всем этим крохотным и тонюсенькими детальками. «Что ты мастеришь?» — спросил я. Тайсон не ответил. Вместо этого он как-то жалобно проскулил. «Она бы это не любит, Циклопов. Так ты не хочешь, чтобы я отправлялся с тобой?» «Дело не в том», — произнес я не вполне искренне. «Ты нравишься, Аннабет, правда?» В уголках глаза у него появились слезы. Я вспомнил, что Гроувер, как все сатиры, умел читать человеческие чувства. Может, и Циклоп обладает такой же способностью. Тайсон сложил свои детали в промасленную тряпицу. Потом лег на койку и прижал узелок к груди, как дети прижимают к себе плюшевую мишку. Когда он отвернулся к стенке, я увидел страшные шрамы у него на спине. Будто кто-то проехался по нему трактором. В тысячный раз я задумался над тем, кто мог так его искалечить. Папа всегда заботился обо мне. Тайсон шмыгнул носом. А теперь... Мне кажется, что он сердится на меня, что я циклоп. Зря я родился. Не смей так говорить. Посейдон признал тебя, разве нет? Значит, он заботится о тебе. И еще как. Голос мой задрожал и прервался, когда я... Подумал, что все эти годы Тайсон прожил на улицах Нью-Йорка, в коробке из-под холодильника. Как он мог это думать, что Посейдон заботился о нем? Какой отец допустит, чтобы такое творилось с его ребенком, даже если этот ребенок чудовище? «Тайсон, лагерь будет тебе хорошим домом, а остальные привыкнут. Обещаю». Тайсон вздохнул. Я ждал, что он будет еще что-нибудь говорить. Потом понял, он уже спит. Я лег на спину и попытался сомкнуть веки, но глаза не хотели закрываться. Я боялся, что мне может снова присниться Гроувер. Если это злополучное родство душ, эмпатическая связь, правда, то если что-нибудь случится с Гроувером, проснусь ли я вообще? В окно светила полная луна. Издали доносился шум прибоя. Я ощущал нежное благоухание клубничных полей и слышал смех дриад, которые охотились в лесу на сов. Но что-то было не в порядке в ночной тьме. Болезнь Талии распространялась по всей долине. Сможет ли Клариса спасти холм полукровок? Тут же я подумал, что у меня возникли бы серьезные трудности с получением почетного знания «Лучший в лагере» из рук Тантала. Выбравшись из кровати, я быстренько оделся. Схватил пляжное одеяло и вытащил из-под койки упаковку с 6 бутылками колы. Употребление колы запрещалось правилами. Не позволялось вообще проносить внутрь закуски и напитки, купленные вне лагеря. Но если поговорить с нужным парнем из домика Гермеса и заплатить ему несколько золотых драхм, он тайком мог притаранить практически все из ближайшего магазина. Выходить из домиков после объявления комендантского часа тоже запрещалось. Если бы меня поймали, то я нарвался бы на крупные неприятности. Либо меня сожрали бы гарпии. Но я хотел увидеть океан. Рядом с морем мне всегда становилось легко. И голова работала лучше. Я вышел из домика и направился к берегу. Расстелив одеяло у полосы прибоя, я с характерным хлопком открыл банку колы. По какой-то причине сахар и кофеин всегда успокаивали мой перевозбужденный мозг. Я попытался придумать, что же сделать, чтобы спасти лагерь, но в голову ничего не приходило. Хотелось, чтобы Посейдон поговорил со мной, дал какой-нибудь совет. Ясное небо было усыпано звездами. Одно за другим я отыскивал созвездия, которые показывала мне Аннабет. Стрелец, Геракл, Северная Корона, и тут рядом раздался голос. «Красиво, правда?» Я едва не поперхнулся газировкой. Около меня стоял парень в спортивных нейлоновых шортах и футболке с надписью «Нью-Йоркский марафон». Худощавый, подтянутый, черные волосы с проседью и хитрая улыбка. Он показался мне отдаленно знакомым, хотя я не мог понять откуда. Первое, что мне пришло в голову, это малыш решил пробежаться ночью по пляжу, сбился с пути и оказался на территории лагеря. По идее, это не должно было произойти. Обычные смертные не могли проникнуть в долину. Впрочем, постольку волшебное дерево умирало, его, вероятно, удалось как-то проскользнуть. Но почему посреди ночи? И вокруг нет ничего, кроме фермерских угодий и государственных заповедников. Откуда же взялся этот парень? «Можно к тебе присоединиться?» – спросил он. «Вот уже сколько веков не могу посидеть спокойно». Теперь все стало на свои места. Странный парень, явившийся глубокой ночью, неизвестно откуда. Здравый смысл подсказывал. Надо бежать, вопить, звать на помощь и так далее. Но незнакомец вел себя так дружелюбно, что я даже не испугался. «Да, конечно», — сказал я. «Твое гостеприимство вызывает доверие», — улыбнулся незваный гость. «А я вижу Кока-Колу. Можно?» Сев на другой край одеяла, он со щелчком открыл банку и сделал глоток. «Ах, какая благодать! Тишина и покой!» В кармане у него зазвонил сотовый. Незнакомец вздохнул. Он вытащил свой телефон, и у меня глаза полезли на лоб, потому что тот был весь окутан голубоватым свечением. Когда он вытянул антенну, возле нее появилось два существа. Две извивающиеся зеленые змейки размером не больше дождевого червя. Но мой странный гость словно бы не замечал их. Он взглянул на дисплей и чертыхнулся. Пришлось взять это с собой. «Подожди секунду». Затем уже в трубку. «Алло». Он молча слушал своего собеседника. Змейки так и вертелись возле антенны, у самого его уха. «Да», — сказал незнакомец. «Слушай, я знаю. Меня не волнует, что его приковали к скале, и стервятники клюют его печень. Если у него нет номера квитанции, мы не можем установить, где находится посылка. Дар человечеству великолепно. Ты знаешь, сколько таких даров мы доставляем». «О, не обращай внимания. Слушай, просто свяжи его с Эрис из таможенной службы. Мне некогда». Он отключил телефон. «Ночные экспресс-поставки. Невероятный ажиотаж. Итак, я говорил...» «У вас змейки на телефоне». «Что?» «О, они не кусаются. Скажите, здрасте, Джордж и Марта». «Здрасте, Джордж и Марта», — передразнил скрипучий мужской голос у меня в голове. «Не будь язвой», — сказал женский. «Имею право», — возразил Джордж. «На самом деле, всю работу делаю я». Опять пошло-поехало. Темноволосый сунул телефон обратно в карман. «Итак, на чем мы остановились?» «А, да. Мир и покой». Скрестив ноги, он посмотрел вверх на звезды. «А мне уже так давно хочется расслабиться. Но еще с того времени, когда только изобрели телеграф. Все, бегом, бегом, бегом. У тебя есть любимое созвездие, Перси?» Мне все еще одолевало любопытство насчет тех двух зеленых змей, которых незнакомец запихнул в карман. Но я сказал, ну, наверное, Геракл. «Почему?» «Наверное, потому что ему то везло, то не везло, даже хуже, чем мне. От этой мысли мне становится как-то легче». Мой собеседник хмыкнул. «А не потому, что он был таким сильным и знаменитым, ну... нет». «Ты занятный молодой человек». «Ну и что теперь?» Я сразу понял, о чем он спрашивает. «Что я собираюсь предпринять относительно золотого руна?» Не успел я ответить, как из кармана донесся приглушенный голос Марты. «У меня Диметра на второй линии». «Не сейчас», — ответил незнакомец. «Скажи ей, чтобы она оставила сообщение». «Ей это не понравится. В прошлый раз, когда вы не захотели с ней разговаривать, все растения в службе доставки цветов завяли». «Просто скажи, что у меня деловая встреча». Незнакомец закатил глаза. «Еще раз прошу прощения, Перси». «Так ты говорил, а кто вы, собственно, такой?» «Неужели до сих пор не догадался? А с виду такой смышленый?» «Покажи ему», — взмолилась Марта. «Сколько месяцев я уже не принимал естественных размеров». «Да не слушайте вы ее», — сказал Джордж. «Ей бы только себя показать». Темноволосый снова достал телефон. «В натуральную величину, пожалуйста». Телефон заблистал ослепительной голубизной. Он вытянулся, превратившись в трехфутовый деревянный посох с крылышками голубки наверху. Джордж и Марта теперь по-настоящему большие зеленые змеи сплелись посередине, обвивая его. Это был кадуцей, символ домика номер 11. У меня перехватило дыхание. Я понял, кого напоминает мне этот незнакомец, со своими изменчивыми чертами, хитрым блеском в глазах. «Вы отец Луки», — сказал я. «Гермес». Бог поджал губы. Он воткнул кадуцей в песок, как ручку зонтика. «Отец Луки». «Обычно я представляюсь людям не так. Бог воров? Да. Бог посланцев и странников, если им нравится так думать о себе». «Бог воровских проделок и краж», — вмешался Джордж. «Не обращайте внимания на Джорджа». Марта на мгновение высунула язычок. «Просто он обижается, что Гермес любит меня больше». «А вот и нет, а вот и да». «Да успокойтесь вы оба», — велел Гермес. «Не то я снова превращу вас в сотовый телефон и заставлю вибрировать». «Так и не ответил на мой вопрос, Перси. Намереваешься ли ты предпринять поиск?» «Мне не дали на это разрешение». «Да, я знаю». «И это способно остановить тебя?» «Я действительно хочу отправиться в поиск. Я должен спасти Гроувера». «Знал я когда-то одного мальчишку», — улыбнулся Гермес. «Немного моложе тебя, кстати. Ребенок, можно сказать». «Опять за старое», — проворчал Джордж. «Вот уж кто любит поговорить о себе». «Тихо», — прервала его Марта. Снова захотелось виброзвонком на мобильник. Гермес не обратил внимания на их препирательство. Однажды ночью, когда мать этого мальчишки не уследила за ним, он тайком выбрался из пещеры и украл часть стада, принадлежавшего Аполлону. «И его разорвало на мелкие кулачки?» — спросил я. «Нет. На самом деле все отличным образом обошлось. Чтобы расплатиться за кражу, мальчишка подарил Аполлону инструмент собственного изобретения — лиру. Аполлона настолько очаровала эта музыка, что он совсем позабыл про свой гнев». «И какова же мораль?» «Мораль?» — переспросил Гермес. «Боже, да ты относишься к этому как к басне». «Но это подлинная история. А разве в правде заключена какая-то мораль?» «Как насчет того, чтобы красть не всегда плохо?» «Не думаю, чтобы моей маме такая мораль понравилась». «Крысы! Просто пальчики оближешь!» — вновь прорезался Джордж. «Какое отношение это имеет к рассказанной истории?» — вопросила Марта. «Никакого!» — вздохнул Джордж. «Но я проголодался». «Я это сделал», — сказал Гермес. «Молодые люди не всегда делают то, что им велено, но победители не судят. И если им удается совершить нечто замечательное, они могут избежать наказания. Как думаешь?» «Вы хотите сказать, что я могу отправиться куда угодно без разрешения?» — спросил я. Глаза Гермеса вспыхнули. «Марта, могу ли я получить первый предмет?» Марта разинула пасть и продолжала разевать ее, пока та не стала шириной с мою руку. Тогда она изрыгнула сосуд из нержавеющей стали. Старомодный термос с черной пластиковой крышкой. По бокам термос был украшен желто-красными эмалями с изображением сцен древнегреческой жизни. Герой, убивающий льва. Герой, поднимающий трехголового пса Цербера. «Это Геракл», — сказал я. «Но почему?» «Дареному коню в зубы не смотрят», — упрекнул меня Гермес. «Коллекционная вещь с выставки «Проделки Геракла». Первый сезон». «Проделки Геракла?» «Потрясающее шоу», — вздохнул Гермес. Еще задолго до того, как Гефест изобрел телевидение, все шло в режиме реального времени. Конечно, термос стоил бы намного дороже, если бы мне достался весь комплект». «Или если бы он не побывал в пасти у Марты», — ехидно добавил Джордж. «Ну, теперь держись». Марта стала гоняться за Джорджем вокруг кадуцея. «Погодите минутку», — сказал я. «Это что, дар?» «Один из двух», — ухмыльнулся Гермес. «Смелее, возьми его». Я чуть было не выронил термос, потому что с одного конца он был холодный, как лед, а с другого — горячий, как раскаленное железо. Странно, но, однако, как бы я ни поворачивал его, сторона, обращенная к океану, северная, всегда оставалась холодной. «Да это же компас», — догадался я. «Умно, очень умно», — удивился Гермес. Никогда не приходило в голову, но его прямое назначение несколько более романтичное. «Открой крышку, и ветры со всех четырех сторон света будут сопутствовать тебе, только не сейчас. И, пожалуйста, когда настанет время, приоткрой крышку лишь чуть-чуть. Ветры, они вроде меня, слишком беспокойные. Если все четыре рванутся разом, но я уверен, ты будешь осторожен. А теперь мой второй дар. Джордж». «Она до меня дотрагивается», — пожаловался Джордж. Они с Мартой извивались, скользили вокруг посоха. «Она всегда до тебя дотрагивается», — указал Гермес. «Вы же переплетены». Если вы сейчас же не прекратите, узлом завяжу». Змеи замерли. Джош раззявил челюсти, которые у него соединялись как на шарнирах, и выплюнул пластиковую бутылочку, полную жевательных витаминов. «Вы надо мной смеетесь?» – поинтересовался я. «Это что, для Минотавра?» Гермес поднял бутылочку и шумом встряхнул ее. «Вот эти, лимонные, да. Овальные, думаю, для фурий. Или для гидр. В общем, мощная штука. Не принимай больше одной штуки, если уж совсем не припрет». «А как я узнаю, что совсем приперло?» «Узнаешь, можешь мне поверить. 9 основных витаминов. Минералы, аминокислоты. В общем, все, чтобы чувствовать себя в форме». Он швырнул мне бутылочку. «Спасибо», поблагодарил я. «Но, повелитель Гермес, почему вы помогаете мне?» «Возможно, в надежде на то, что своим поступком ты спасешь многих, Перси», — меланхолично улыбнулся Гермес. «Не только своего друга Гровера. Вы имеете в виду Луку?» Я в упор посмотрел на него. Гермес промолчал. «Послушайте», — сказал я. «Повелитель Гермес, то есть, конечно, спасибо и всякое такое, но вы можете взять свои дары обратно. Луку нельзя спасти. Даже если я найду его, он сказал мне, что хочет разнести Олимп до основания. Он предал во всех, кого знал. Он ненавидит всех, особенно вас». Бог отвернулся и посмотрел на звезды. «Мой дражайший юный родственник, если я чему-то и научился за истекшие тысячелетия, то лишь одному. Ты не можешь бросить свою семью, как бы тебя ни искушали. И неважно, ненавидят они тебя или раздражают, или попросту не ценят твой талант изобретателя интернета». «Так это вы изобрели интернет?» «Это была моя идея», — сказала Марта. «Крысы, просто пальчики оближешь», — прошипел Джордж. «Это была моя идея», — возмутился Гермес. «Я имею в виду интернет, а не крыс. Но не в том суть. Перси, ты понимаешь, что я хочу сказать насчет семьи?» «Я?» «Не совсем». «Со временем поймешь». Гермес встал и отряхнул приставший к ногам песок. «А сейчас мне пора идти». «У тебя 60 непринятых вызовов», — предупредила Марта. «И 1038 электронных писем», — добавил Джордж, «не считая онлайн-предложения о продаже амброзии по сниженным ценам». «А у тебя, Перси», — сказал Гермес, «меньше времени, чем ты думаешь, для того, чтобы совершить свой поиск. А вот, кажется, и твои друзья». Я услышал голос Аннабет в дюнах. Она звала меня. Тайсон тоже выкрикнул в мое имя, хотя находился где-то чуть дальше. «Надеюсь, я снабдил тебя в дорогу всем необходимым. У меня есть кое-какой опыт по части путешествий». Гермес щелкнул пальцами, и у моих ног появились 3 желтые дорожные сумки. «Разумеется, они водонепроницаемы. Если вежливо попросишь, твой отец поможет тебе добраться до корабля». «До корабля?» Бог воров указал на море. И точно, вдоль побережья Лонг-Айленда проходило большое круизное судно. Бело-золотые огни его отражались в темной воде. «Постойте», — сказал я, — «ничего не понимаю. Я даже не дал согласия». «Будь я на твоем месте», — посоветовал Гермес, — «я принял бы решение в ближайшие 5 минут. Как раз через 5 минут явятся гарпии и сожрут тебя. Ну а теперь спокойной ночи, родственничек. И позволено мне будет сказать, да помогут тебе боги». Он протянул руку, и кадуцей мигом оказался у него в ладони. «Удачи», — пожелала Марта. «Принеси мне крысу», — сказал Джордж. Кадуцей обратился в сотовый телефон, и Гермес сунул его в карман. Потом он трусцой побежал вдоль берега. Через 20 шагов его силуэт растворился во тьме и исчез. Я остался один с термосом, бутылочкой поливитаминов и 5 минутами, чтобы принять невероятное решение.